Я уже собралась уходить, как позвонил Егор. Он рассчитывал, что я уже дома, и без особого воодушевления обещал забрать меня с Московского проспекта, хотя я его об этом не просила. Дети по очереди мылись в ванной. Когда там плескался Степа, Боря стоял под дверью и отпускал шуточки насчет грязных бегемотов. В свою очередь, всклокоченный мокрый Степа долго и разнообразно издевался над пленным Борей, возникая кентервильским привидением в оконце ванной. Оно выходило в кухню. У меня мог быть мальчик таких же примерно лет. Ему никогда бы не пришлось сдавать научный атеизм и диалектический материализм. Зато он знал бы наизусть имена сотен покемонов. Была бы жива Россия, а уж муры в ней на детскую голову найдется. Черный Volkswagen нетерпеливо фыркал у подъезда. Эту машину Егор держал для будничных поездок. Был еще бумер для понтов. Понты в Егоркином мире являлись не причудой, а производственной необходимостью. Человек без понтов равнялся по неприличию человеку без штанов. Отсутствие понтов означало, что ты довольствуешься тем, что есть. С этим в монастырь, пожалуйста, а не в серьезный бизнес. Понты значили каждодневный твой вызов, покушение на более высокую ступеньку качества жизни, другой уровень благ, иную степень информированности и связей. В старину это называлось претензией. Но в понтах заключалось нечто похожее по идее, но менее тяжеловесное по форме. Понты могли быть смешными, не опасными. Частенько они вместо запугивания «У, видели, какой я!» легко выдавали забавно-мальчишескую сущность своего автора. «Посидела с девчонками, косточки мне перемыла?» — осведомился Егорка, лихо взметая талую воду мартовских луж, остатки побежденного снега. «Вот, не дай бог, сегодня ночью подморозит, будет дорога смерти». «Я тебе никому не рассказываю». «Верю», — рассмеялся Егор. «Тебе верю. Как денек прошел?» «Никак. Обычная среда. То да сё. А у тебя?» «О, ес!» Он закончил очередной успешный день. Он забил багажник продуктами, его ждали вкусный ужин и желанная женщина. Побыть бы в его шкуре хотя бы день, узнать, что они чувствуют-то. «Я, Сань, вообще-то удивляюсь на тебя». «Дивлюсь я на Саню и думку гадаю». «Мы с тобой сколько? 2 года, а?» «Итак, во-первых, ты ни разу не спросила, когда мы поженимся. Во-вторых, ни одной сцены ревности. В-третьих, ты мне практически не звонишь и не спрашиваешь, когда я приеду, да где я сейчас. В-четвертых, ты классная девчонка, и голова у тебя не болит, и всегда ты в настроении. В-пятых, деньги я тебе чуть не насильно впихиваю, ты сама не спрашиваешь. И вот я говорю себе, Егор, тут что-то не так. Что тебя не устраивает?» «Меня все устраивает. Это подозрительно. Ты или агент спецслужб, или ты нечеловеческого ума женщина и решила подстроить мне самую хитрую ловушку моей жизни. Или тебе в инопланетной клинике операцию сделали и все бабское, кроме этой штучки, вырезали?» «Я отвечу. По порядку. Я не спрашиваю, когда мы поженимся, потому что мы никогда не поженимся. Через некоторое время ты встретишь свою грядущую жену, ей будет лет 20. Ты мирно расстанешься со мной и предложишь мне хорошее отступное. Да вот хотя бы квартиру на Яхтенной, поскольку твои дела идут в гору. Вон ты за год 2-й боулинг открываешь. Я возьму с благодарностью, потому что мне самой на жилплощадь не заработать. Сцен ревности я не устраиваю от того, что у тебя нет другой постоянной связи. А ревновать к одноразовой посуде глупо. Звонить и спрашивать, когда приедешь, тоже нет смысла. Ты обычно говоришь четко, чего ждать. И разница невелика, 1-3 дня. Ну, вместо четверга приехал в субботу, ну и что? Значит, не мог в четверг. И что тут изменил бы мой звонок? В постели я тебе не отказываю, поскольку я довольно чувственна, но не распутна. И мне достаточно одного мужчины, а между нашими встречами я успеваю... проголодаться, вот. Денег мне нужно немного, поскольку я сознательно ограничиваю свои потребности. Это такая идейная платформа. Мы можем как-нибудь об этом поговорить. Егор косился на меня выпуклым глазом молодого лося, встретившего в лесу что-то интересное и непонятное. «Ну, лапа!» — выдохнул он в конце моей речи. «Ты бы курсы открыла для жен и девиц, уму-разуму их обучать». «Серьезно, ты не знаешь, сколько у меня приятелей заморочено вашим братом, то есть вашей сестрой. Только про жену ты сморозила. За меня, видишь ли, решила. Сейчас. Это мы еще посмотрим, кто на ком женится». Мы мчались с юга на север, поглощая черный шоколад пустых проспектов и Монпасье из обезумевших за день светофоров. Хорошо, люблю, когда меня везут. Потом я жарила свинину с картошкой, сбрызгивала листья салата оливковым маслом и лимонным соком. Потом он смотрел телевизор, а я читала. Потом мы легли спать, и вся эта пародия на жизнь, наверное, смотрелась со стороны как счастье.